Глава пятая. Лагардин Нике. Старик ввел Литту по двум ступенькам прохладных, полутемных, узких, так что два человека не могли пройти рядом, синей, в небольшую сводчатую комнату, всю заставленную кругом книгами на деревянных полках. Тут были также склянки с разноцветными жидкостями, маленькие, пузатые, большие, длинные, астрологическая сфера, свитки пергамента, глиняные горшки и несколько чучел животных. Литта, как рыцарь Мальтийского ордена, знакомый с оккультными науками, с первого же взгляда узнал эту нечуждую ему обстановку и большинство книг библиотеки Нике. Большой том Альберта Великого сейчас же бросился ему в глаза. Единственное уцелевшее творение Тота Трисмегиста лежало на почетном месте. Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский и целый ряд новейших оккультистов были здесь налицо. Литта увидел, что он имеет дело с человеком, которому действительно могло быть известно нечто. Нике молча указал ему на кресло у стола и сам сел против него, терпеливо сложив руки и смотря сквозь свои большие очки прямо в лицо своему гостю. «Говорят, вы способны давать сибиллические ответы?» — начал Литта по-французски, выдавая, однако, произношением свое южное происхождение. «Мало ли что говорят», — ответил старик, пожав слегка плечами и улыбнувшись одними только губами, так что его лицо осталось по-прежнему спокойным. «Ну так вот я пришел спросить у вас». «Я это знаю», — сказал взглядом Нике, и, продолжая улыбаться одними губами, наклонился над ящиком в столе, достал оттуда пачку квадратных из чистого картона карточек и подал их Литте. «Напишите ваш вопрос на латинском языке, если можете», — пояснил он, — «или на французском, но только по одной букве в каждом квадрате. Если не хватит карточек, я дам еще». «Что ж ему мне написать?» — невольно спросил себя Литта, взяв пачку беленьких квадратиков и, подумав, решил задать самый общий вопрос. Что ему вообще предстоит впереди? Нике отодвинул свое кресло, встал и, закрыв ящик, отошел к окну. Литта обмакнул перо в чернильницу и начал ставить на каждый билетик по букве Ку, Ю, И, Д, М, А. Он написал таким образом целую фразу. Куит, Манет, Джулиум, Помпеум, Лита. «Готово?» — спросил Нике от окна. «Да». Написав буквы на билетиках, Лита стал тасовать их, чтобы изменить порядок букв. Старик опять сел на свое место и, опираясь пальцами повернутой руки на стол, ждал, наклонив голову и уставившись глазами поверх очков своих на своего гостя. Литта, стасовав билетики, передал их ему. «На каком языке вопрос?» — спросил Нике. «На латинском». Нике кивнул головой и, быстро перетасовав, видимо, привычным движением еще раз билетики, начал раскладывать их в большой круг на столе. Буквы были совсем перемешаны. Два «и» легли рядом, потом «м», потом «л» и так далее, в совершенно произвольном порядке. Обложив круг, Нике взглянул на него, потом точно мельком вскинул взор снова на Литту и, взглянув еще раз на буквы, стал поспешно, быстро, как бы бессознательно выбирать их, складывая билетики на ладонь левой руки и прижимая их пальцами. Так он очень скоро собрал почти все карточки. На столе осталось только 5. На них были буквы Q, D, M, P, M. Нике взял пачку отобранных им букв и стал раскладывать опять их на стол, но в ряд и в том порядке, в котором отобрал их. Первые 2 слова вышли. Мультилимми. Мультилимми, прочел вслух Лита. Это что же, много грязи, кажется, так? Спросил он. Да, много всяких неприятностей, гадостей, подтвердил Нике, продолжая раскладывать. Ну, это довольно расплывчатый ответ, подумал Лита, следя за тем, как слагаются остальные буквы. Из них вышло еще 2 слова. «Нупитае волутивае». Лита, прочтя эти слова, вдруг откинулся на спинку кресла и рассмеялся, взявшись рукой за грудь. Это предсказание было неудачно до смешного. «Нупитае волутивае» — «желанный брак», — повторил он сквозь смех. «Но этого быть не может, этому трудно поверить». Нике строго взглянул на него и показал на оставшиеся в кругу 5 букв. «Тут еще остаются 5 так называемых немых букв. Q, D, M, P, M», — сказал он, еще раз останавливая взглядом смех Литы, и продолжал. Они значат «куферетур», «дукс», «министер примус малтхае», то есть «понадобился вождь, первый министр Мальты». Лита перестал смеяться. «Позвольте», — спросил он. «Кто же это будет первым министром Мальты?» «Тот, о ком вы задали свой вопрос?» «Я не знаю», — ответил Нике равнодушно. «Когда потребуется вождь, он будет избран в трудную минуту министром Мальты». «Позвольте, если вы знаете, что я принадлежу к Мальтийскому ордену, иначе как же я мог быть министром?» «То почему же вы предсказываете мне желанный брак? Ведь это 2 несовместимых обстоятельства». «Я ничего не знаю», — медленно качая головою и тихо проговорил старик. «Я не знаю даже, о ком вы спрашивали и в чем состоял ваш вопрос. Я говорю, что вышло». «Я спрашивал про себя», — перебил его Литта. «Правда, я состою рыцарем ордена Мальты, следовательно, ваше лестное предсказание о моем повышении возможно, но вместе с тем, как член духовного ордена, я должен был дать обет безбрачия и дал его с глубоким убеждением, которое едва ли изменю». «Значит, брак, да еще желанный, едва ли возможен для меня. Положим, настанет время, что я изменюсь. Допустим это. Хорошо. Но обстоятельств ведь не изменишь. Из ордена выйти нельзя. А если б я каким-нибудь путем и вышел даже из него, что невозможно, то как же я буду министром? Согласитесь, что одно с другим совсем не вяжется». И Лита, уверенный, что доказал старику-французу всю его несостоятельность и нелепость его слов, встал со своего места. Он убедился, что Нике вовсе не был таким человеком, каким показался ему сначала, и что он годен разве только для суеверного простака Энцио, который может верить ему. Лита вынул несколько золотых и бросил их на стол. Востроносое лицо Нике приняло совсем птичье выражение. Круглые очки приподнялись несколько раз. «Я у вас не просил этого, — показал он на золотые. — Уберите их. Летта несколько растерянно посмотрел на него. «Да, — Да-да, уберите их, — подтвердил Нике кивком головы. — Комедия хочет поразить меня бескорыстием, — решил Летта и, собрав со стола деньги, снова спрятал их в карман. — Вот видите ли, молодой мой друг, вы еще очень скоры и горячи, но жизнь научит вас быть осмотрительней, — проговорил Нике и опять кивнул головою, как бы прощаясь с Литтою. Он по-прежнему казался спокоен и величав. Литта молча поклонился ему и вышел на улицу.